плацебо, атлат, плацебо, нравлюсь или плацит, представляется, кажется, вещество без явных лечебных свойств, используемое в качестве лекарственного средства, лечебный эффект которого связан с верой самого пациента в действенность препарата. Иногда капсулу или таблетку с плацебо называют пустышкой. Если хотите жить, работайте и получите противоядие. Нет работы, вы все умрете, и мы будем ставить опыты на ваших тушках. Каби будет счастлив. Он как раз жаловался на отсутствие материала, напутствовал он их. Проблема выяснилась позже. Это было не плацебо, это было слабительное, причем довольно сильное слабительное. Теперь думаю, вы понимаете, почему бумага у нас в цене, причем настолько в цене, что я даже боюсь читать книгу на виду, даже, несмотря на мое знание 1000 техник ниндзюцу. После инцидента, в версию о яде поверили все, поэтому дисциплина тут железная. Такими темпами мост будет построен через пару недель, благо проблем в материалах и живой силе мы не испытываем. Личная просьба, пришлите нам сюда пару ящиков с туалетной бумагой. Ли продолжает давать им таблетки, раз в 3 дня заявляя, что это временный антидот, либо пришлите пару ящиков с реальным плацебо. Они всего-то уничтожили мост. Уничтожили мост, уничтожили мост, надо успокоиться, возьми себя в руки, ты же Хокаге, могло быть и хуже. Где моя трубка? Спустя пару минут. Ладно, черт с ним, с мостом, претензии местные, судя по всему, не предъявит. Мост достроит и вернутся, главное все шиноби живы и здоровы. Жалко, что для этих команд миссия продлится дольше обычного, ведь им придется находиться там до конца строительства, ну да это не беда. Рокли, он же прораб, он же насяльника. Мы здесь уже 2-ю неделю, и до сих пор мне Какаши и Гай дружно вспоминают ошибку со слабительным. Не, ну подумаешь, кто не ошибается. Зато, какая была гениальная идея, ни тебе вышек, ни колючей проволоки, народ работает, все счастливы. Показал Бейкуган, немного приукрасил, показал взрыв печать, немного приукрасил, объяснил, кто такой Меднин, немного приукрасил, народ впечатлился, хоть веревки теперь из них вей, о сопротивлении они даже не помышляют. Не, конечно, найдутся авантюристы, решившие, что я блефую, и решившие убежать, ну и пусть бегут. Всегда уважал авантюристов, либо тех, кто может раскусить блеф. Хотя сомневаюсь, что среди этого отребья найдутся рисковые парни. Народ под моим чутким руководством теперь работает стахановскими темпами, у нас тут на стройке никто не ходит, все бегают. Чтобы не разрушать легенду, приходится продолжать давать им волшебные пилюли. Знание, сила, я всегда это знал. Одна проблема, бумаги нет нифига. Туалеты-то мы вырыли, а вот вместо классической бумаги приходится использовать лопух. Думаю, через неделю строительство моста закончим. Строили бы дольше, но нам несказанно повезло, если это вообще можно назвать везением. Опоры моста остались на месте, что в свою очередь сэкономило нам тучу времени. Вот никогда не думал, что удастся поиграть в экономическую стратегию в реальной жизни. Тут есть все, и стройка, и поиски, и сбор ресурсов, и военная составляющая, да и графика просто обалденная. База Гата встретила нас сладким словом «халява». Правда, обогатиться за его счет у нас не получилось, все вырученные деньги пришлось отдать на еду, материалы и вознаграждение рабочих бригады Тадзуны, но никто об этом не горевал. Легко пришло, легко ушло. Хотя еще один ящик с медикаментами я зажал, решил не рисковать, поэтому возьму с собой в Канаху. Пусть Каби разбирается, он, конечно, бесится и сверкает очками, но я продолжаю называть его просто Каби. Самое обидное для него, что ли сократить уже физически невозможно. Зрение-то у него один фиг идеальное при таких-то навыках. На вопрос, почему он такой крутой Меднин, а ходит в очках, он ответил просто, ему так больше нравится. Живем мы в доме Тадзуны. За мечниками, схватившими дочь Тадзуны, бегать не пришлось, сами пришли. Пришли и приятно удивились. По дороге им удалось разминуться с Какаши, но не удалось разминуться с нами. Гата молодец, приказал привести, они и привели, исполнительные ребята попались. Сейчас работают бригадирами в стройбригаде. Люблю исполнительных людей. Команда Какаши нам вообще нифига не помогала, козлы. Мы им жизнь спасли, а Какаши заявил, вы мост уничтожили, вам его и строить. Благо, все-таки удалось его раскрутить, не без помощи Гая, на технику замены. Наконец-таки, Наруто научился меняться склонами, местами. Теперь я и Хината носим на себе специальные маячки, В любой момент Наруто может выдернуть нас техникой замены. Саски я выцепил через пару часов, обрисовал ситуацию. Если ты, козел, еще раз вздумаешь загнуться, и мне придется делать искусственное дыхание и массаж сердца, то я тебя, засранец, вначале оживлю, а потом буду долго и упорно пытать, фантазия у меня богатая. Парень проникся, побледнел и обещал не умирать ни при каких обстоятельствах, я тоже проникся, отпустил его ноги, ослабил залом и достал Синбона из болевых точек. Да, маленькая деталь, Синбоны Хаку Хината уже вытащила, это были мои Синбоны, хорошо, что Саски об этом не знал. Пожелал ему с добрым утром, прописал мазь, провел диагностику, обещал, что выздоровеет через пару дней. Впрочем, тут я не ошибся, не обошлось и без тренировок. Решили совместить приятное с полезным. Гонки с кирпичами на тачках, подними каменюку побольше и допри ее до стройки, при этом чтобы твой позвоночник от нагрузки не провалился в трусы, бег за провиантом до другой деревни и обратно, марафон по продолжительности рабочего дня, 72 часа без отдыха, мой рекорд, Наруто сдулся на 70-м часе, слабак. Хината продержалась 48 часов. Теневые клоны в плане строительства заменяют целую прорву строителей. Кстати, клоны передают знания, теперь, Наруто, вполне, может сдать экзамен по специальности строитель. Вот кто будет мне дачу строить, на экзамене надо будет выцепить Гаару с Саски, один будет лепить кирпичи, второй обжигать. Стекло это что же песок под определенной температурой, останется купить земельный участок и все. Хинату использовали для отделки кирпичей и придания им формы. Ну и не стоит забывать об элементе культуры. У нее открылся талант скульптора, принесли ей здоровый кусок гранита. Она его умело обработала джукином, и вуаля, статуя Наруто в полный рост готова. Теперь мост украшают статуи Гая, Наруто, Хинаты, меня, Хокаге, Тадзуны, обычных парней и строителей, статуи команды Какаши решили не лепить. Не работаешь, хрен тебе статуя. Использование ниндзюцу в строительных целях оказалось крайне увлекательным и интересным занятием. Интересно, почему нет шиноби-инженеров? Фортификационные сооружения рулят. Сейчас еще доты тут поставить и вообще все зашибись, будет. Видели тренировки команды Какаши, долго и упорно стебались над гениями, не умеющими ходить по деревьям. Они, кажется, обиделись. Нейджи единственный, кто уже умел ходить, но поймать Хинату, которая изгалялась над ним, так и не сумел. После 10 минут бега у него кончилась чакра и он сдулся. Я бы на его месте поймал комплекс неполноценности и стал тренироваться еще усерднее. Я и Хината знали, что это Наруто прикалывается в Хинге, но Нейджи-то нет, а Балдуйон еще тот, нет, чтобы проверить Гейкуганом. Видимо, не посчитал нужным тратить на него чакру. К слову, Хинату он бы тоже поймать не смог, чакра у нее меньше, но контроль сейчас самый лучший во всей нашей команде, Сакура нервно курит в сторонке. Тренировки с Гаем и Куратором пошли ей на пользу, всему приходит конец. На третью неделю мост был достроен, получился даже лучше, чем был. Возможность назвать мост дали нам, долго мы не думали, решили Гаю сделать приятное, сила юности теперь не только клич, но и название. Бывших бандитов, а ныне стройбригаду решили оставить. Душегубов в ней почти не было, только воры, грабители, убить, жалко, чтобы убить много ума не надо. Сдать регулярным войскам, проще убить, быстрее будет. А тут такие ценные кадры. Большинство, обычные крестьяне, по каким-то причинам вышедшие на большую дорогу. Часть из них наемники, в какой-то мере коллеги по ремеслу. Делаю им щедрое предложение. Кто хочет, идет со мной, будете работать строителями и дальше, возможно со временем сможете стать нормальными людьми и обретете полную свободу. Жилье я думаю, вы теперь построить себе в состоянии сами, на пропитание теперь заработать тоже сможете. Не знаю, что насчет Хокаге, но 200 строителей пусть и без образования, но 3 недели, общавшиеся с профи, на дороге не валяются. Секрет яда я им так и не открыл. И еще маленькая деталь. Захватили их мы с Наруто, поэтому они наш боевой трофей и делать с ним мы можем, что угодно. Какаши, когда мы собирались в дорогу, был слегонца в шоке. Ну, я бы тоже был не в себе. Туда шли вчетвером, обратно пошли 364 человека. Откуда лишние? Так не все бандиты были сами по себе. У некоторых были семьи, не бросать же их, от автора. Вспомнился анекдот из КВН. Нас было 5, осталось 7. Вот что значит брать с собой у беременных. Да и я знаю один такой хороший квартальчик, который пустует и в котором куча жилплощади, с главой я, так уж и быть договорюсь, благо он мне должен одно одолжение. Ой, я, кажется, это вслух сказал, не надо бледнеть, жилье не должно простаивать, да и квартал скоро придет в запустение, убираться, красить и готовить тоже кому-то надо. Да и охрана не помешает, к тому же это не навсегда, со временем восстановишь клан, нужны будут слуги, да и вон смотри, какие девки симпатичные идут, сказал я, хлопая открывающего и закрывающего рот соски по плечу. Боялся ли я предательства? Нет, не боялся, кто-то убежит по собственной воле, ведь я сказал, что дал им антидот, но я смотрю на это сквозь пальцы, я не судья и не вершитель судеб, по сути, я сам убийца. Те, кто пошел за мной для предательства, не возьмут семьи с собой, да и куда им еще идти? Снова на большую дорогу, теперь они знают силу шиноби и понимают, что ничем хорошим это не закончится. Вот так и пошли. Глава 26. Рокли, обладатель черного пояса по поеданию пельменей. Шли мы, шли, и наконец, дошли. Как же хорошо вернуться домой. Вот и ворота Канахи. Сейчас разместим пополнение и сразу на доклад к Хокаге. Так, а что это за паника возле ворот? На стенах появились шиноби, да и возле ворот их становится все больше. Что-то мне это не нравится. Подошли, встали возле ворот. К нам неспешным шагом стали приближаться два представителя Анбу. Один был в маске лиса, другой в маске собаки. Какаши пошел им навстречу. Ну, а мы-то чем хуже? Дружно вместе с Гаем идем поговорить с ними. Подошли. А чего это они отпрыгнули при виде нас и во все глаза смотрят на Наруто? Мы вроде бы нигде не пересекались. Я говорил, что в этой деревне полно неврастенников. Если да, то в очередной раз в этом убеждаюсь. Хорошо, что по дороге я травок нужных собрал, лекарства делать. Какаши-сан, Гай-сан, что это за толпа стоит позади вас? Задал вопрос лис. Да это бедные несчастные крестьяне, беженцы в поисках лучшей жизни, решили примкнуть к нашей деревне, а еще они наш боевой трофей, выдал Наруто, не став дожидаться ответа взрослых. Бедные и беззащитные, значит, сказал лис, но было видно даже под маской, что он скептически осматривает эту толпу. Я повернулся и решил сам их осмотреть. Ну, на бедных и беззащитных они походили, мягко скажем, слабо, все вооружены, морды такие, что встретив представителей нашей стройбригады в темном переулке, обычный житель без лишних вопросов начнет раздеваться и отдавать все. Покорность? Да не было там покорности ни в одной из этих физий, за время строительства они стали уважать и слушаться только нашу команду. Да остальных им как было пофиг, так ничего и не изменилось. Вас мы пропустим, а им придется подождать у входа решения Хокаге, безапелляционно заявил нам лис. Да мы, собственно, так и планировали. Ли, будь добр, отдай команду своим гастарбайтерам, как ты их называешь, подождать нас здесь, попросил меня Какаши. Хорошо, Какаши-сенси, сказал я ему. А ну слушать сюда, бесово отродье. Заткнулись, опустили оружие. Упали, отжались 50 раз, народ начал отжиматься, послышались шепотки, что атаман сегодня не в духе и его лучше не злить. Ну да, было дело, как-то в походе я произнес это слово, теперь мы у них три атамана. Я, Наруто и Гай. Какаши и его команду они вообще игнорируют. Чудной контингент подобрался, однако, не могу я нарадоваться. Ставлю задачу, выполнить марш-бросок отсюда на 500 метров в том направлении, указываю рукой. Разбить временный лагерь по первому варианту, обозначить периметр лагеря, за периметр никого не выпускать, не дай боже, кто-то попытается выйти. Будем играть в игру салочки и изучать полевую медицину на примере тяжелых травм, нанесенных всем известным вам предметом, кручу лом вокруг руки, запускать только представителей Конохи с вот таким протектором, легонько стучу ломом по протектору на голове Наруто. Разрешаю разжечь костры и приготовить обед. В наше отсутствие командование передается вашим бригадирам. К поставленной задаче приступить. Бодрым голосом с усилением чакры голосовых связок и легким давлением ки дал команду я. Народ резко встал, похватал оружие и с криком «Есть!» бегом скрылся в лесу. Вот это я понимаю дисциплина. В походе было скучно, поэтому мы решили провести учение на ходу. Вот результаты нашей муштры. Это тот редкий случай, когда даже Гай был доволен результатами. Анбушники слегонца прихренели. Через некоторое время лис пришел в себя. «Следуйте за нами», — сказал он и побежал. «Давайте лучше на перегонки», — сказала Хината и рванулась с низкого старта, обгоняя анбушника. «Проигравший угощает», — выкрикнул бегущий Наруто, оглядываясь на офигевших анбушников и команду Какаши. «Врешь, не уйдешь», — сказал я, пытаясь нагнать Хинату. «Давай, Ли, покажите мне силу юности», — крикнул Гай, набирая скорость. Пару секунд спустя. «Они всегда такие?» — спросил собака вслух. «Ну, вам еще повезло, а мы с ними провели почти 3 недели и пару лет в академии», — сказал Саске. «Сочувствую», — искренне сказал Лис, прокручивая в голове события на полигоне Н-11, тогда они остались живы лишь чудом. «Что-то мы отвлеклись, мы же должны были их сопроводить», — на бегу сказал Лис. «Да, как их остановишь, их надо приравнить к стихийному бедствию», — нагоняя Лиса сказал Какаши. Кабинет Хокаге пару минут спустя. С криком «Я победила!» В кабинет через окно влетело 2 тела. Через пару секунд в то же окно влетело еще 2 тела. Хокаге поднял глаза и увидел команду Гая в полном составе. 10 секунд спустя в дверь кабинета скромно постучали. «Войдите», — сказал Хокаге, продолжая буравить команду Гая взглядом. В кабинет вошли Лис и Собака, с командой Какаши. 41-40 в личном и 2-0 в командном первенстве. «Какаши, ты последний, с тебя угощение», — обрадовал его Гай. «Отлично, Какаши угощает. Сейчас получим деньги и пойдем праздновать», — выдал Наруто, облизываясь. «КХММ», — культурно напомнил, где мы находимся, Хокаге. «Дружно встаем по стойке смирно и начинаем глазами пожирать начальство. Так, по поводу миссии я уже ознакомился с докладом, Какаши. Объясните мне, что за толпу вы привели к Конохе?» — задал вопрос Сарутоби. «Отдельная строительная бригада, первоначально настроенная агрессивно, но в результате проведения агит, работы, примкнувшая к нам», — отчитался я. «И какая от них польза? Где мы их будем размещать, вы подумали, надеюсь?» — продолжил допрос Хокаге. «Могут копать, могут не копать, есть опыт в строительстве мостов, сборе леса и лекарственных трав, есть специалисты по ведению сельского хозяйства, куча других мастеров, не нашедших работы у себя в странах. Насчет размещения вопрос уже согласован, квартал Учих и так пустует». Глава клана после проведения консультаций дал свое согласие, сказал я, строя глазки Саске, отчего тот побледнел и кивнул. «Хорошо, мы не настолько хорошо себя чувствуем после войны, чтобы разбрасываться людскими ресурсами. Сейчас дам указание клану Яманака провести проверку на наличие шпионов, разыскиваемых в подлежащих выдаче преступников и проведения прочих необходимых процедур, после чего даю добро на размещение», — обрадовал нас Хокаге. «Поздравляю команду Какаши с выполнением миссии С-ранга и команду Гая с выполнением миссии А-ранга», — сказал он. Что за вселенская несправедливость? Почему это МС, а нам А?» — решил покачать права Наруто. «Не надо было ломать мост, радуйтесь, что я вам вообще ее засчитал», — пришел лаконичный ответ, после которого Наруто закрыл рот и стал смотреть в потолок. Впрочем, не он один. «Награду за голову разыскиваемого преступника получите в бухгалтерии», — сказал Хокаге. «А можно мне голову того парня в маске? Хаку его звали, кажется», — бросил свои 5 копеек я. «Зачем тебе?» Взгляд Сарутоби внезапно стал колючим и вперился в меня. «Ну как это зачем? Вон Гайсенси себе заточку для коллекции приобрел, а я чем хуже? Некоторые, как Гай, оружие коллекционируют, кто-то монеты, марки и прочее. Я хочу над камином прибивать головы поверженных врагов. Вот буду сидеть в старости в кресле качалки, в окружении внуков и рассказывать, что видите вон ту голову слева. Этого козла мы в стране волн замочили, прыткий зараза попался, но от нас не ушел». Увидев лица присутствующих, я осекся. «Да ладно», — пошутил я, — «что вы шуток не понимаете, что ли?» — сказал я. «Знаешь, Ли, лучше бабочек собирай, а то в какой-то момент я поверил», — почему-то охрипшим голосом сказал Хокаге. «Свободны, пока деревню не покидать, ждите дальнейших распоряжений, сюрприз вам будет», — сказал Хокаге, и мы ушли. Рокли в поисках хобби. Отчитались. «Свободны. А ранг, все-таки это круто. Какаши все-таки растрясли на проставица. Деньжата после миссии были у всех, награду за забузу поделили по-братски. 50% нам, 50% команде Какаши. После праздничного обеда мы разошлись каждый по своим делам. Гай нас отпустил до конца дня и умотал в неизвестном направлении. Хината отправилась в клан и, судя по ее планам, потом собиралась в госпиталь. Ну а мы с Наруто отправились на полигон испытывать новую разработку. В пути мы не решались, а заготовки уже имелись. Изделие под сокращенным названием РСШГ-01 флешка было все еще на стадии прототипа. Наш ответ любителям использовать чудо-глазки. Ручная светошумовая граната дает очень мощную вспышку света и громкий звук взрыва. Секретная разработка Нейли Бутайко, как я окрестил наш Скобутосоюз. Хотя Каби не знает об этом прототипе, но пару идей по смежным проектам позволили сконструировать пару вариантов прототипа. Основная цель – поражение и ошеломление противника, дополнительная – борьба с Учихами, Кьюга, Риннеганом и другими подобными товарищами. Использование данных техник и так дает сильную нагрузку на глаза, а мы с помощью данных спецсредств ее еще увеличим. Ведь урон обычным глазам и этим навороченным будет несопоставим. Больше нервных окончаний, больше восприятия, больше эффект ошеломления и больше нагрузка на мозг и глаза в случае, если вспышка достигнет цели. То же самое, что едкие запахи против противника с сильным нюхом. Простой человек только ощутит вонь, а этот будет мучиться, потому что вонь будет в разы сильнее. То же самое и тут. Испытания прошли удачно. В том плане, что прототипы хоть и не дали нужного эффекта, но появились новые идеи по модернизации. Не хватает нам опыта в использовании фуиндзюцу, но думаю, если мы не оставим попыток, то скоро это исправим. После чего отправились домой. По дороге услышали истошный крик наших бьют, и со всех ног побежали на помощь. Этому кличу я лично научил Конохамару, рассказав историю, адаптированную на манер этого мира. Пара минут до описанных событий. Харуна Сакура. Я гналась за несносным Конохамару и его товарищами. Я простила бы многое, но за Большелобую была готова их прибить. Когда я почти достигла и поймала паршивца, тот резко завернул за угол. Послышался звук удара, и я увидела, что за горло его держит здоровый шиноби в черном костюме и черном головном уборе с гримом на лице и протектором Суны. «Отпусти его, Канкура, а то потом греха не оберешься», — сказала девушка с четырьмя косичками. «Сейчас я разберусь с этой мелюзгой», — сказал парень в черном. «Отпусти меня, придурок», — сказал Конохамару. «Ладно, но я в этом не участвую, верно», — сказала девушка с косичками. «Ну ладно, ты сам напросился», — сказал Конохамару, перестав сопротивляться. «Я хотел по-хорошему, но видно не получится». «Ой, и что же ты сделаешь, мелкий? Покажешь мне дзюцу эранга», — сказал парень и рассмеялся. «Хуже, гораздо хуже», — сказал Конохамару и во всю мощь своих легких закричал: «Наших бьют». А его друзья этот крик поддержали, чем увеличили его мощность. «Что же это за клич такой?» — подумала Сакура. «Нас этому не учили в академии». Буквально в следующую секунду парень, державший Конохамару, улетел в стену с огромной скоростью, при этом вращаясь вокруг своей оси, протаранил ее и продолжил катиться уже по земле. Рядом с Конохамару появился лев в ореоле зеленого цвета. Спустя пару секунд появился Наруто позади девушки, прижал кунай к ее горлу. При этом три его клона начали быстро ее связывать специальной веревкой, не забывая, впрочем, наклеивать на нее взрыв печати. Печати он клеил со знанием дела. Техника замены бы унесла ее из веревок, но печати бы остались, и девушка это понимала. Да уж, действительно, техника призыва этих двух отморозков без использования чакры тянет минимум на S-ранг, подумала про себя Сакура. Рокли, на помощь летели со всех ног. На ходу я на всякий пожарный открыл все доступные мне три врата и отключил утяжелители. Дистанция была не такая большая, если бежать напрямик, поэтому Наруто не сильно отстал. Вижу, какой-то утырок обижает нашего парня. Недолго думая, делаю закрутку, выкидываю правую ногу и левой ногой себя закручиваю. Вот так, вращаясь вокруг своей оси, боком лечу в направлении этого парня. Финальный штрих. Подлетая, выкидываю ногу чуть дальше смещения и бью противника в голову, при этом до упора напитав чакрой мышцы ударной ноги. При этом вся инерция моего вращения передается моему противнику, и уже он с закруткой улетает, снося забор. Спустя секунду появляется Наруто и сноровисто, прямо как на учениях, берет девушку в заложники. «Ба-а-а, да это же Тимари, значит, в пятачину получил никто иной, как Канкура. Они вообще охренели, что ли, нападать на наших детей, что, по мнению Хокаге, самое ценное, что есть у нас в деревне. Ничего так, симпатичненькое, лучше не рыпайся, мы с полигона идем, поэтому нормальных взрыв печатей у нас не осталось, только экспериментальные образцы». После этой фразы Сакура побледнела, видимо, слышала от Какаши, что такое наши экспериментальные образцы, и бочком-бочком стала отходить подальше. Если учесть, что наши рядовые печати взрываются, когда хотят, то об этих и говорить не приходится», — обрадовал ее Наруто. Канкура только поднялся, когда внезапно еще один смерч влетел в нашу компанию и появился, прижав технику скальпеля к шее Тимари. «Ну, ни хрена себе, она уже и это знает, куратор времени зря не теряет». «Хината, а ты-то тут, откуда?» — удивился я. «Стреляли, в моем стиле», — ответила она. «Господи, да такими темпами они вообще переймут мой стиль речи», — подумал я. «Ты кто такой еще, черт тебя дери?» — сказал, наконец, оклемавшийся Канкура. «Я добрый фей», — сказал я, поигрывая ломиком. «Пришел исполнить желание вот этого мальчика, он был очень хорошим мальчиком, слушался старших и хорошо себя вел, хорошо питался и выполнял домашние задания», — почему-то фальцетом выдал я. Хотя Бас бы лучше подошел в этой ситуации. Сакура схватилась руками за голову. «А это злой фей, его не зовут, он сам приходит, и всем наступает амбиц», — сказал я, показывая на Наруто, все еще продолжающему с упорством обреченного клеить печати на Тимари, насвистывая про себя какой-то веселый мотив, превратив ту в некое подобие куколки-бабочки-капустника. «Твою ж мать, а ведь парень мой совет взрывчатки много не бывает пропустил через свою душу. Жахнет уже так, что мама не горюй, сколько у него там еще». Тимари, видя, во что ее превращают, стала покрываться испариной. «Вот никогда не понимал я этот ритуал. Мы у себя на родине вначале бьем между ушей, потом разбираемся, кому дали и собственно во что вляпались. Они же тут любят представиться, и только потом уже начинается замес, что собственно спасает от дружественного огня и ненужных драк. Привычка, судя по всему, выработанная веками, такой уж тут менталитет. Только я не местный, мне дать в бубен проще, что я их сортировать что ли буду. Нафиг мне это надо, сейчас я тебя», — сказал Канкура и оборвал себя на полуслове, видя, что творится с его старшей сестрой. «Печати кончились», — с какой-то вселенской печалью заявил Наруто. «Возьми, у меня еще пара десятков есть», — смилостивилась над ним Хината, протягивая пачку. «Господи боже, ну нельзя быть такой милой парой», — с умилением посмотрел я на этих двоих. Остальные участники действа моего умиления не разделили и смотрели на это безумными глазами. «Не, ну подумаешь, чуток взрывчатки, они мою квартиру не видели, я ее вообще как склад использую. Вот там действительно взрыв печати много, мы их повесили на стены на манер обоев. Кстати, как заявила Хината, мою хату и хату Наруто невозможно просмотреть бейкуганом из-за стены чакры». «Хватит», — заявил кто-то с дерева. Поворачиваю голову. На дереве сидят Саски и Гаара и смотрят на происходящее. Гаара выглядит прямо как в аниме. «Отпустите ее, мы уходим. Нам не нужны неприятности», — сказал он. «Ну не нужны, так не нужны. Мы ведь, я думаю, еще увидимся в более приватной обстановке», — сказал я, играя бровями в сторону Канкура. «Кстати, у вас, судя по всему, хронический недосып, а мне не нравится, когда враги страдают без моего участия», — сказал я и бросил банку с лекарством в сторону Гаары. «Снотворное, успокоительное, можете проверить, не отрава, принимать или нет на ваш выбор, Гаара». Как ни странно, банку все же поймал. «Меня зовут Гаара, его Канкура, а это Тимари, ваша очередь», — сказал он. «Рокли во всем своем великолепии», — сказал я, закрывая врата. «Хьюга Хината», — сказал Хина, отключая бейкуган. «Узумаки Наруто», — спокойно сказал Наруто, медленно снимая печати с Тимари. «Будущий шестой Хокаге, Конохамару», — выдало это мелкое недоразумение. «Харуна Сакура», — сказала та, с ужасом смотря на Наруто. «Учиха Саске», — сказал тот, отключая Шаринган. «Ну, вот и познакомились, будем считать, что в следующий раз можно бить на поражение, не спрашивая имени», — резюмировал я, поймав на себе взгляды всей честной компании. «А что я? Ну не люблю я эту традицию, хоть убейте, хотя желающие уже должны занимать места в очереди. Злые они, уйду, к Каби. Хорошо, что есть враги, без них стать шиноби плюс ранга просто невозможно». После чего команда из Цуны удалилась. Мы тоже отправились по своим делам. Наруто пошел думать насчет прототипа, я и Хината вместе пошли в госпиталь, куда отправились остальные, я не знаю. Глава 27. Малый зал для собраний. Итак, начинаем отборочный экзамен чунинов. «Пожалуйста, те, кто воспитывают молодых генинов, шаг вперед», — сказал Хокаге, сидя за столом. Вперед вышли Куринай, Асума, Какаши и Гай. «Ну, «Кандидатуры Кавайзгининов вы хотели бы выдвинуть на этот экзамен?» – спросил Хакаге. «Я не хочу это повторять, но после того, как Генин успешно завершил как минимум 8 миссий, он может сдавать экзамен, если его кандидатура выдвинута вами. Конечно, количество выполненных ими миссий превышает норму, особенно у команды Гая раз в 70 превышает», – проинформировал Хакаге присутствующих. Команда N11 под руководством Какаши, Хьюго Нейджи, Харуна Сакура, Учиха Саске, трое, именем Хатаки Какаши. «Я выдвигаю эти три кандидатуры для сдачи отборочного экзамена Чунинов», — сказал Какаши, сложив правую руку в печати, подняв на уровень носа. Команда N10 под руководством Асумы, Яманакайна, Шикамару Нара, Акими Чичоуджи, трое, именем Сарутоби Асумы. «Я выдвигаю эти три кандидатуры для сдачи отборочного экзамена Чунинов», сказала Сума, повторив тот же жест. Команда N8 под руководством Куринай, Инудзуки Киба, Абура Мишина, Тен-Тен, трое, именем Юхи Куринай. «Я выдвигаю эти три кандидатуры для сдачи отборочного экзамена Чунинов», сказала Куринай, повторив тот же жест. Команда N7 под руководством Майта Гая, Рокли, Хьюго Хината, Узумаки Наруто, трое, именем Майта Гая. «Я выдвигаю эти три кандидатуры для сдачи отборочного экзамена Чунинов», «Готов побиться об заклад, мои ребята там всем покажут силу юности», – выкрикнул Гай, усиленно жестикулируя руками. В зале прошли шепотки. Неслыханное дело, сразу 4 команды первогодок выдвигались на экзамен. «Подождите, пожалуйста, послушайте меня, они, конечно, талантливые ребята, но им еще слишком рано проходить этот экзамен», – возмутился Ирука. «Не вмешивайся в это дело, они больше не твои студенты», – охладил пыл и руки Какаши. «Хорошо, если есть сомнения, мы проведем специальный предварительный экзамен для генинов-новичков», подвел итог Хакаге. «Рокли, он же атаман, нелегкое это дело, быть командиром, пусть и не единственным. Проверил расселение стройбригады, раздал указания, дал адрес своей квартиры бригадирам. Гай и Наруто от обязанностей управления отстранились, поэтому все приходится разгребать бедному мне. Целый день угробил, устраивая мастеров, обеспечивая текущие нужды личного состава. В общем и целом результатом проделанной работы я остался доволен. Еще пару дней и можно уже принимать заказы на строительство, а там и деньжата пойдут. Ляпота. Утром мы встречались с Гай-сенсеем, он обрадовал нас новостью, что мы будем участвовать на экзамене Чунина. Наруто был просто вне себя от счастья. Мне-то фиолетово, я не хочу быть командиром, я хочу быть шиноби плюс ранга, для этого быть Чунином не обязательно. Хината, покерфейс, хрен разберешь, о чем она сейчас думает. Я намекнул Наруто, что нам понадобится серьезная экипировка для данного экзамена, поэтому нужно готовиться. Хината выучила технику запечатывания предметов и обещала научить ей нас с разрешения куратора. Вот ведь козлище старый, меня он, видите ли, учить не стал, а молоденькую девочку с радостью. Прибью гада когда-нибудь. Надо заскочить в госпиталь, отмазаться от интернатуры, пока буду на экзамене. Но вначале заскочить домой, кушать уж больно хочется. Внезапно вижу, как какой-то обалдуй в маске, плаще и в бамбуковой шапке схватил кошелек у проходящей мимо бабушки, толкнул ее и стал убегать. Не, я понимаю, что воры есть во всех мирах, но воровать у старушек, да не просто воровать, но и бить, они тут все в конец охренели, что ли. Быстро бежит в направлении полигона. Возможно, это и засада, если что, позову на помощь, а пока так справлюсь. Отключаю утяжелители и начинаю преследование. Скорость у него не очень быстрая, по моим меркам, поэтому включать врата смысла пока нет. Добегаем до полигона 11 отряда. Надо же, а полигон-то починили с последнего нашего посещения. Деревья посадили, ямы закопали, кровищу отмыли, одним словом облагородили. Надо на шашлыки команду сюда вывести, как появится свободное время. Вражина развернулся и кинул в меня куной. Пытается при этом что-то сказать. Угу, сейчас, вначале побью, потом разберусь, не люблю я эти ритуалы. Ловлю куной и отправляю обратно. Сразу же достаю связку дымовых шашек и бросаю между нами. Пространство заполняет дым. Вот он туман, как говорится, темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи. Вот на этом и сыграем. Мой туман едкого зеленого света, и в нем ни хрена не видно. К сожалению, разработка не моя, а всеобщая, но куратор обещал научить меня, как улучшить эту технику. Самое приятное в этой ситуации, что после тумана Забузы мы прошли спец, Тренинг по войне в условиях нулевой видимости, поэтому работаю при помощи слуха. Отдельно стоит отметить орган, отвечающий за улавливание возможных неприятностей, тоже помогает, знаете ли. Меня в этом тумане очень сложно учуять даже сенсору, мой дефект при использовании чакры делает мое обнаружение крайне проблемным в этом тумане. Противник, судя по всему, попытается выйти из зоны тумана. Использую домашнюю заготовку. Отталкиваюсь от дерева и прыгаю высоко вверх. Прыжок, усиленный чакрой на 10 метров, и это не предел. Достаю связку кунаев и разбрасываю взрыв печати по периметру тумана. Противник все еще в тумане, в этом я уверен на 100%. Взрыв. Ноль эффекта, внезапно туман развеивается под техникой противника. Что это, я понять так и не смог. Он оглядывается в поисках меня, но пока не видит. Удачно, при падении отталкиваюсь от дерева и сближаюсь с противником. Не ждали, а мы к вам в гости. Все, ты мой. Со всей возможной скоростью хватаю его за руку, техника замены тела. Ну-ну, Гай мне обрисовал мою слабость. Мы рукопашники, для нас жизненно важно подойти к противнику на дистанцию ближнего боя. Как только мы в нее вошли, нам ни в коем случае нельзя отпускать противника. В противном случае придется снова подходить, что чревато. Концентрирую чакру в своей руке, держащей противника. Все, хрен тебе, а не техника замены. Мы слиты воедино, поэтому даже если и произойдет замена, я уйду в замену вместе с противником. Хотя для этого последний должен влить в технику просто массивный объем чакры и замениться на предмет, равный нашему весу вместе. С Шуншином та же ситуация. Техника при плотном контакте со мной просто не срабатывает. Минус один. Пока нет плотного контакта, я пока ничего не смогу сделать с этими техниками. Глазки-то расширились, а чего это мы побледнели? Лови с колена в животик. Похорошело? Вот тебе вдогонку с локтя в нос. Хорошо? Ну и как же без коронного приемчика-то? Лови коленом в пах. А чего это мы загнулись? Бабушек обижать нехорошо. Я тебя, говнюка, научу старость уважать. Внезапно он меняет внешний вид и превращается в Ируку Сенсея. Ли, не на. Пытался сказать он, но получил ребром ладони по шее. Вот ведь, решил обмануть меня техникой Хинге, превратившись в Ируку. Неужели считает настолько наивным? Как говорил Станиславский, не верю. Обработаю противника на месте, чтобы не сбежал, и отнесу куратору. Пусть он сам со шпионом разбирается, премию заработаю, может быть. Жалко, я не Хьюга, сейчас бы дал пару ударов по Тенкицу и доставил относительно целым. А так начнет он в пути сопротивляться и пытаться сбежать, оно мне надо. Ну-с, приступим. Лоу-кик по правой ноге, лоу-кик по левой ноге, все, противник уже не побегает, да и ходить будет с трудом. Надавливаю на болевые точки, рот открывается, достаю флакон с экстрактом доброй травки, привет из деревни, и вливаю противнику в рот. Затем контрольный удар в солнечное сплетение. Глазки закатились, сознание ушло в нирвану, все, противник к переноске готов, делаю вывод я, осматривая состояние клиента, закидываю на плечо и спокойно направляюсь в госпиталь. Подхожу к госпиталю. О, бригада Наруто, прямо как Муравейкова-то несут. Ли, ты не поверишь, вот эта тушка попыталась украсть Мэйги, Конохамару до сих пор беснуется, сказал Наруто, показав на тело противника. Чем это ты его? Спросил я, осматривая тушку, всю увешанную взрыв печатями. Блин, классная идея, чего я-то не догадался. Хотя мне бесполезно, я их только по таймеру взрывать смогу, но противник-то об этом не знает. Ладно, учту на будущее. Да элементарно, он привязал Мэйги к дереву, а сам решил потрепаться со мной. Клон зашел со спины, освободил Мэйги, затем техника замены, себя на этого клона, затем тихо подкрадываюсь к противнику и бью, как ты учил, вначале в пах, потом по затылку. Затем провел обработку, чтобы не сбежал, вот теперь несу в госпиталь к твоему куратору, за тобой, кстати, послал отряд клонов. Отменяю, сказал Наруто, деактивировав, судя по всему, тех клонов, что были посланы за мной. Пошли, что ли, уж, так, у меня дежавю. Хината кого-то прет, ее противник похож на отбивную, весь, истыкан в синяках, в глазах застыл ужас, говорить не может, только что-то мычит. Хиночка, это кто? Спросил я. Да это какой-то извращенец подглядывал за мной, когда я примеряла купальник, видимо думал, что я его не замечу, сказала она с нежностью, поглядывая на того. Как заметил, попытался убежать, но не сумел, подвела итог девушка. Ты его что, голая ловила? Дошло до меня. Девушка покраснела, но все же нашла в себе силы ответить. Всего полквартала бежала, потом догнала, обезвредила и поняла в каком виде. Там пришлось применять хинги. Вначале хотела его сразу к нам в клан нести, но по дороге встретила одного из клонов Наруто. Тот посоветовал идти к госпиталю. «И вот я здесь», — ответила она. «А почему у тебя за плечом и рука, сенси?» — задал вопрос Наруто, глядя на тело, пускающее слюни у меня на плече. «Да ты не поверишь, это враг решил использовать хинги, когда был пойман, но меня так просто не обманешь», — сказал я. «Разве хинги после нанесения вреда не должно исчезать, так же как и клоны?» — задала вопрос Хината. «Ой-ой-ой», — промямлил я. «Малый зал для собраний. Мы снова собрались для подведения итогов отборочного экзамена», — сказал Хокаге. «Экзаменатор отборочного экзамена, попрошу сделать шаг вперед». 9 экзаменаторов сделали шаг вперед. 1 экзаменатор на костылях медленно прошел вперед. 1 экзаменатор на кресле-каталке выехал вперед. 1 экзаменатора в лежачем состоянии вывезла на носилках вперед дежурная команда медиков. Присутствующие смотрели на это зрелище очень удивленными взглядами. КХМ закашлялся, видя это Хокаге. «Итак, начнем наше совещание. Экзаменаторы, выскажите свое мнение». «Учиха Саске, прошел», — сказал экзаменатор и сделал шаг назад. Все 9 экзаменаторов повторили эту процедуру, назвав имена своих подопечных. «Белые лошадки, зеленые облака», — сказал Ирука Сенси. «Что это с ним приключилось?» — спросил Хокаге. «Он был экзаменатором у Рокколи, врачи сказали, через пару дней его отпустят», — был ему ответ анбушника в маске собаки. «Ясно», — сказал Хокаге и затянулся из трубки. «Узумаки Наруто, в целом прошел, только у меня один вопрос остался», — сказал экзаменатор на кресле-каталке. «Какой?» — спросил Хокаге. «Педобир, это что за зверь? Я в справочнике прочитал, у нас такие не водятся», — спросил экзаменатор. Последнего экзаменатора вынесла вперед бригада медиков. «Кто его так?» – спросил Хокаге. «Хьюго Хината», – пришел ответ. Ропот прошелся по рядам шиноби, и только Майта Гай стоял и улыбался, всем своим видом показывая, что это его команда. Глава 28. Рокли, он же вечный ученик. Нет справедливости в этом мире, в который раз в этом убеждаюсь. Награду в добровольном порядке за поимку шпионов мы так и не получили. Пришлось начать торг с куратором, что выдам тушки только за какие-нибудь материальные ценности либо знания. Получил люлей, интересная манера торга, подумал я в тот момент, главное эффективное, в следующий раз пойду покупать еду на рынок, опробую. Пришлось пойти на уступки, получил люлей, скинул еще пару процентов, получил люлей, вырубился, пришел в себя. Пока я был в отрубе, инициатива торга перешла к Наруто, теперь он получал люлей, но продолжал торговаться. Наруто вырубился, инициатива перешла снова ко мне. Попал под технику гиндзюцу, получил люли Джукина Матхины, гиндзюцу слетело. Торг продолжился, куратор не ожидал такой подляны. В это время в чувство пришел Наруто. Вдвоем насели на куратора. Попытался сбежать техникой подмены. Одновременный захват от меня и Наруто, технику обломали. Снова получили люли. Пока мы приходили в себя, Хината попросила помочь, чем-нибудь этим балбесам, у нас ведь завтра экзамен, а он вроде, как ответственный за нашу команду, куратор Су, нехороший человек, согласился. В следующий раз попрошу Наруто использовать свою иротехнику, судя по всему, для торга с этим человеком мы не подходим по половому признаку. Куратор обещал вечерком прислать человека за Фуин дзючить наше оборудование. Технику-то мы теперь знаем, но он сразу сказал, что для блага других участников экзамена лучше сделать так, чем отправлять двух балбесов с техниками запечатывания экспериментального образца, потому что наши экспериментальные образцы, цитирую дословно, ведут к высокому травматизму и неожиданным последствиям, даже самые безобидные, по сути, превращаются в нечто опасное. Обещал подумать обучить нас чему-нибудь новому, если мы пройдем первую часть экзамена, ну хоть что-то. Когда мы собрались уже по домам, он сделал заявление, которое потрясло меня до глубины души. На время экзамена я разрешаю мочить все, что движется. Конечно, все раненые попадут в госпиталь, но в данном случае я возражать не буду. Особенно если это будут представители других деревень. Удачной охоты. Договорились встретиться с командой утром возле академии. Вечерком действительно ко мне постучался человек от куратора. Я пригласил его в дом. Зашел, разделся, прошел в комнату. Пока я пошел заваривать чай, Он рыбкой выпрыгнул в закрытое окно. «Чего это он?» Спрыгнул, спросил, что случилось. Он начал, заикаясь, о чем-то рассказывать. «Ни хрена не разобрать», предложил вернуться в дом. Он побледнел еще сильнее. Если раньше он заикался, то теперь вообще перешел на непонятный язык. «Все ясно, у мужика просто-напросто клаустрофобия, психическое заболевание, боязнь закрытых пространств. Надо его сына познакомить, по моей рекомендации, думаю, ему там подберут нормального специалиста». Пришлось фуиндзючить на улице. Он настоял перейти в парк, подальше от моего квартала. «Запущенный случай», — подумал я. Специалист оказался высшей квалификации. Сделал мне печати на перчатках, на костюме, на плечах, отдельно запечатал сумки. Долго объяснял, как правильно использовать чакру для добавления в эти, как он назвал, слепки вещи. По сути, он сделал только карманы, что туда класть, решать мне. Запечатывать предметы я буду сам, все, что мне необходимо, но не слишком большого размера. Для этого нужен свиток либо печать большого объема. Отдельную печать под ломик, теперь мне не придется носить его в руках. Нужен, вызвал, не нужен, запечатал. Как доставать вещи из печати, он тоже объяснил. Не до конца понял систему, но думаю, по ходу разберусь. Потом сказал, что у него еще есть дела и откланялся. Круть, с этими печатями я сейчас большую часть арсенала смогу носить с собой. Лепота, ночка будет веселой, даешь практику по запечатыванию. На прощание он мне подарил большущий свиток и дал мне задание запечатать все взрыв печати в него. Хорошая будет тренировка, какой хороший человек, думает не только, как сделать свою работу, но и чему-то научить. Спасибо ему, подчиненный куратора. По просьбе начальника отправился помочь сделать снаряжение нашему интерну. О нем ходит много зловещих слухов, но я в них не верю, парню всего 12 лет. Так не бывает. Стучусь в дверь, открывает парень, представился. Он меня запустил, сказал, что сейчас сделает чайку с плюшками, сам пек. Обычный молодой человек, очень воспитанный, почему его опасается большая часть госпиталя, я решительно не понимаю. Решил посмотреть на обстановку в квартире. Какие странные обои. Выпрыгиваю в окно. Боже мой, я специалист по фуиндзюцу, никогда не видел столько взрыв печатей, а в этой квартире они используются, как элемент декора. Все стены и даже потолок обклеены печатями. Ладно бы это были неактивные печати, они не опасны. Судя по тому, что я видел, все печати были в активном состоянии. Если я правильно понял, в случае взрыва, они рванут все одновременно. Когда я объяснял, как делать фуин-технику, парень смотрел на меня, как на мессию, сошедшего с небес. Выяснилось, что он эту технику не знает. Честно говоря, я был в шоке. Вначале учит этой технике и только потом технике взрыв печатей. Теперь понятно, почему у него дома, БРРР. Мне даже страшно туда заходить, а парень относится к этому, как к элементу декора, не более. Подарил ему большой запечатывающий свиток, объяснил, как запечатывать в него взрыв печати. Попросил все, что есть в квартире, запечатать в него, от греха подальше. Парень меня, кажется, не до конца понял, назвал меня сенсеем и сказал, что выполнит эту тренировку во имя силы юности. Попрощавшись, понял, что я, пожалуй, тоже опасаюсь этого парня. Кто там у меня следующий? Узумаки Наруто, начальник попросил зайти к нему тоже. Рокли, он же студент, живущий весело. Вот и день экзамена. За всю ночь удалось поспать всего 2 часа. Остальное время проходил экстремальную тренировку и готовил снаряжение. Ломик запечатан, 3000 взрыв тегов находится в большом свитке, свиток в печати. Только сейчас я понял, что в Древней Руси, оказывается, тоже пользовались печатями, причем куда более эффективно, чем здесь. Кощей Бессмертный, оказывается, был мастером фуиндзюцу. Да таким, что клан Узумаки нервно курит в сторонке. Нелегко с Кощеем сладить. Смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубе, и то дерево Кощей как свой глаз бережет. Попутно прихватил все дымовые шашки, спецсредства, походная аптечка. Запечатал в отдельные печати. Хорошо, когда все снаряжение подогнано и готово к бою. Еду тоже запечатал. Мне обещали, что в таком состоянии она не испортится. Жить хорошо, очередной раз в этом убеждаюсь. Все, пора идти. Утро, академия, качели. Сидят, Наруто и Хината меня ждут, общаются. Хината перестала стесняться, да и краснеть тоже. Этот момент я как-то упустил, видимо это произошло после деревни, да и сложно постоянно находиться в таком состоянии, она же видится с Наруто каждый день. Ну и малюсенькая капелька моего влияния. «Вольно, орлы», — сказал я. «Привет», — ответили они. «Ли, ты не представляешь, ко мне вчера приходил человек от куратора, только почему-то в квартире отказался остаться, вылетел, как ошпаренный, а я ему хотел чайку предложить, как ты учил», — сказал Наруто. «Да, у меня он тоже был. У мужика, видимо, клаустрофобия, не обращая внимания, но, судя по всему, он с ней пытается бороться». «Снаряжение подготовил?» — спросил я, рассматривая одежду Наруто. «Да, все готово. 1000 взрыв печати в большом свитке, дымовые шашки, свиток с пятерочкой, пара рулонов взрыв туалетной бумаги, экспериментальные образцы. Кстати, мы зря мудрили, я показал наш прототип этому специалисту, он научил меня делать то же самое, но с меньшими затратами и более надежным рисунком. За ночь успел наклепать 30 флешек», — обрадовал меня Наруто, протягивая 10 мне и 10 Хинате. «Вперед и в бой», — сказал я, направляясь в академию, в своей манере пробивая дорогу среди странных личностей, стремящихся тоже в академию. Наруто и Хината по привычке пошли сзади меня, так на входе сказали идти в 301 на аудиторию. Гребаная академия и ее проектировщик, я тут даже пройдя обучение все равно не ориентируюсь. «Ладно, пошли, куда идет толпа?» А 301, две непонятных личности стоят на входе и никого не пускают. Помню, что-то такое было в каноне. После всего, что со мной произошло, я перестал верить канону, отношусь только, как к предсказанию, имеющие только рекомендательный характер. Я здесь, будущее полностью изменилось и события на мосту это только доказывают. «Вам, ребята, лучше сейчас уйти», — сказал чел слева. «Вы еще маленькие дети», — сказал чел справа. Хината робко стала трясти меня за костюм, пытаясь что-то сказать. «Погодь, Хината, я слегонца занят», — сказал я. «Мне эти ребята не нравятся. Как говорит практика, стресс лучше не копить в организме, это плохо сказывается на нервной системе. Лучше его выплеснуть сразу. Пусть он сказывается на нервной системе других людей». Тен-Тен получила звонкую пощечину. Не сказать, что я в каких-то особых отношениях с ней, но я ей симпатизировал в академии. Обычная девчонка, не гений, но и не бездарь, без клановой поддержки, всего добилась сама. Она мне очень напоминает меня самого, да чего уж греха таить, в академии я взял негласное шефство над неклановыми детьми. И тут какой-то утырок обижает мою подопечную, порву, как тузик тряпку, заодно разомнусь, а то утром разминку пропустил. «И ты собираешься участвовать в экзамене ЧУ?» — попытался сказать парень слева. «Хагане Катицу». Мы стояли в хинге возле входа в 201 на аудиторию. Нашей задачей было отпугивать новичков. Первая стадия отсева – защита совсем не готовых к экзамену от более опасных стадий. Сколько жизней удалось спасти благодаря этой стадии, не сосчитать. А все в особенностях строения академии. Лестница отсюда до 301 на аудитории находится за нами чуть дальше по коридору. Другие входы были перекрыты. Экзаменуемые запускаются партиями по 50 человек, поэтому в каждой партии будут новички, отсеивающиеся на этой стадии. Бывало, что отсеивается сразу вся партия. Те, кто видит иллюзию, просто проходят мимо и ничего не говорят остальным. Зачем им это? Таким образом, они избавляются от возможных конкурентов, а мы отсеиваем не готовых. Вот и очередная команда пытается пройти внутрь. «Вы не пройдете, маленькие еще», — говорю я и делаю незаметный всплеск ки. Вся команда отходит. Если не использовать ки, все было бы просто, а так слабые духом даже не пытаются затеять драку. Не все на текущем уровне могут использовать и противостоять ки. Вот и очередная партия, четвертая по счету. ХММ, в этой партии много наших новичков. Особых указаний помогать либо валить не было, поэтому относимся к ним так же, как и к другим участникам. Девчонка молодец, сопротивляется давлению, но пройти я ей не дам. Даю легкую пощечину. Ничего страшного, просто удар, даже не подкрепленный чакрой. «И ты собираешься участвовать в экзамене ЧУ?» — внезапно фраза была прервана. По залу прошло давление ки. В следующую секунду мне пришлось увернуться от лома, кинутого в меня кем-то из толпы. Что происходит? Лом прошел стену на вылет. Толпа стала пятиться назад. Давление ки все нарастало. В следующую секунду на меня набросился парень в зеленом костюме. Град ударов по всем направлениям, я не справляюсь, краем глаза вижу, что мой напарник дерется с кем-то в желтом костюме и с девушкой из клана Хьюга. Держать давление своей ки при таких обстоятельствах я уже не мог. Внезапно парень в зеленом орет: «Народ, вы генины или покурить вышли? Мочи козлов, покажем им нашу решимость. Я в вас верю, они же нас тут унижают и с говном мешают. Да коли мы будем это терпеть? Мы боевики шиноби или твари дрожащие? Наивный, здесь все конкуренты, даже члены команд конкурируют между собой за главенство в команде. Что?» Вся толпа в едином порыве ринулась на нас. Похоже, мы слегка переиграли свои образы. Надо сваливать, мы не можем им показать, что это часть экзамена. Показываю партнеру, что надо уходить. Одновременный шуншин с напарником, техника уже отработана. Что? Почему техника не сработала? Получаю мощный удар в пах, больно-то как, дальше началось избиение. Спасли нас только другие экзаменаторы, вышедшие из 201 аудитории. Но пауза длилась недолго. По условиям экзамена, те, кто зашел в 201 аудиторию и остался там сидеть до начала настоящего 2-го этапа, автоматически проваливались. Экзаменаторы, сидевшие там, изображали комиссию, принимающую экзамен. «Хватит», — голосом усиленным ки сказал наш главный, отвечающий за первый этап. Толпа же уже была разогрета, все то время, пока нас били, парень в зеленом толкал пламенную речь. «Вот и давление ки, от нашего главного, это их должно успокоить. Неужели вы не видите? Вы доблестные шиноби из разных деревень, пришедшие к нам из разных частей мира, что это дружки этих двоих, они наверняка использовали хинги, чтобы одурачить нас. Более того, я учился в этой академии и не знаю этих людей. Они подделка», продолжил парень в зеленом, и своей ки нейтрализовал ки главного. Экзаменаторы были в шоке. Дальше начался настоящий хаос, техниками никто не пользовался, потому что запрещено, но драться в рукопашную и подручными средствами никто не запрещал. Самое смешное было то, что если в начале драка велась против нас двоих и нас видели, то команду экзаменаторов били исключительно по одежде, но когда кто-то использовал дымовую шашку, драка приобрела стихийный характер всех против всех. Рокли, он же революционер. Вот это я понимаю, хорошо размялись. Обожаю этот мир. Думал, отпинаем этих двоих и все закончится. Но из аудитории вышли еще какие-то упыри. Один из них держал в руках мой ломик. Это мое имущество. Агитирую народ, незнакомый с технологиями нашего мира, с богатым революционным опытом и развитыми политтехнологиями. Идеи свободы, равенства, братства оказали сильное влияние на непривычную психику людей этого мира. Я чуть ли не Марсельезу исполнил. Будь тут президентские выборы, я бы их выиграл со значительным отрывом от конкурентов. Замес продолжился. Кидаю дымовую шашку и прорываюсь к челу с моим ломиком. Вот и он, лови в яйцо, что молчишь, поймал. Загнулся, отбираю лом, бью им сверху между ушей на манер дубинки. Внезапно меня хватают за шкирбан, как нашкодившего котенка, и тащат к выходу из аудитории. Нутром чувствую, что вырываться сейчас не стоит. Меня выносит из тумана, смотрю, ах ты ж ежик. Хината в одной руке тащит Наруто, в другой меня. Ребят, потом будем развлекаться. Я еще 10 минут назад хотела сказать, что это 201 аудитория, пошли, нам на 3 и краткий этаж, сказала она. Хорошо размялись, сказал Наруто, кидая в 201 аудиторию пару шашек со слезоточивым газом и дымовую шашку. Интересно, а там остались еще наши, спросил я. Нет, как только ты появился в поле видимости и начал толкать пламенную речь, другие ученики из Конохи очень быстро бежали подальше от этого места, обрадовала меня Хината. Ну и слава яйцам. Вход в 301 ю аудиторию. Подходим к аудитории. О, Какаши-сенси. Интересно, а где Гай? Какаши-сенси, рады видеть вас в добром здравии, поздоровался я с ним. Хэмэмэм, добрый день, сказал он нам. Я так понимаю, что ваша команда уже внутри, спросил его я. Да, они уже прошли. Вижу, что вас тоже трое, поэтому можете проходить. Если бы кто-то не пришел, я бы вас не допустил до экзамена, проинформировал нас Какаши. Спасибо, удачного дня, Какаши-сенси, сказал я, заходя в аудиторию. Как тут много народу. Душно тут. Ина уже висит на соске и воюет с Сакурой. Остальные члены Конохи стоят рядом. Подходим ближе. Привет, народ. Давно не виделись. Я вижу, вы тоже все решили поучаствовать в экзамене. Ой, чую, будет весело. Готовьтесь. пощады не будет», – пошутил я. Бледные лица и тишина были мне ответом на мою шутку. «Не, я понимаю, что экзамен – это стресс, но нельзя же так напрягаться. Вначале как будто направился было к нам, но увидев меня, почему-то изменил свое решение. Каби, сколько лет, сколько зим? Да ты никак решил еще раз попробовать сдать экзамен», – обрадовал я его. С обреченностью человека, идущего с одной гранатой на три вражеских танка, он подошел к нам. «Привет, Ли, вижу, что и ты добрался до сюда. Поздравляю», – был мне ответ. «Народ, знакомьтесь, Якуши Кабуто, гениальный медик, может поменять руки с ногами местами, и все будет работать, но очень обижается, когда его зовут официально, поэтому просто Каби», – сказал я, получив подзатыльник от Кабуто. «Мне лестно твоя оценка, Ли, но все-таки зовите меня Кабуто. Действительно, я сдаю уже всеми краткой раз. Этот экзамен проходит два раза в год, и я сдаю его уже четыре и краткой год подряд», — сказал он. «Так вы должны много знать об этом экзамене», — спросила Сакура. «Да, это действительно так», — был ответ. «Затем был сеанс Картера. Вот ведь блин, а раньше он мне эту фишку не показывал. Вот уж с кем я точно в карты играть не буду». Народ решил узнать всю возможную инфу. «Хэймэм, мы привлекли внимание всей аудитории. Это интересно. Меня зовут Узумаки Наруто, и я не собираюсь уступать кому-либо из вас», — выкрикнул он, усилив голос при помощи чакры. «Меня зовут Рокли. Нахрен ждать чего-то? Давайте устроим бойню в стиле королевской битвы. Выжившая команда получает все, проигравшие умирают в мучениях». Решил я разрядить обстановку. Какой-то чел напал на Каби. Да тут все опухшие, обижать члена не или будто, да еще и у меня на глазах. Даешь всеобщее побоище, разгон, удар, в лучших традициях Чака Норриса, есть отрыв. Низко полетел, к дождю наверное. Народ повыхватывал заточки, ножи, взрыв печати, особо умные начали складывать печати. «Всем стоять, ребята из Конохи, прекращайте там», — сказал мужик со шрамами на лице, и возле доски появилась бригада экзаменаторов. Часть из них выглядела помятой. «Наверное, побывали в 201. Не успели», — с горечью сказал Наруто, запихивая свиток с пятеркой обратно в печать. «Как раз хороший момент, чтобы сказать об этом. Здесь нельзя драться без разрешения экзаменатора. А если разрешение получено, нельзя убивать соперника. Те свиньи, которые не будут мне подчиняться, вылетят немедленно. Я доходчиво объясняю», — суровым взглядом прошелся по публике этот мужик. «Забыл, как его зовут?